Часть третья. Церковь Троицы в Никитниках. Ипатьевский переулок. Перед нами самая красивая церковь Китай-города, Живоначальной Троицы в Никитниках. Так же, как и Георгиевский храм на Варварке, она отражает сложность и парадоксальность русской храмовой архитектуры. Место это долго не застраивалось и называлось «Глинище» из-за глинистой почвы. В XVI веке здесь появляется деревянная церковь великомученика Никиты на Глинищах. Через какое-то время рядом с церковью поселился богатый купец из Ярославля Григорий Никитников. Так что происхождение названия Никитники можно трактовать двояко, то ли от древней церкви, то ли от фамилии владельца усадьбы. Как бы там ни было, в 1628-1634 годах на средства купца Никитникова на месте сгоревшей деревянной построена каменная церковь, в целом дошедшая до нас в первозданном виде. Это пример так называемого Нарышкинского или московского барокко, стиля, которого придерживались вплоть до Петровского времени. Церковь поднята на высокий подклет, который, как мы помним, был важен для хозяйственной жизни прихода. Разобраться в структуре храма сходу не так-то просто. Основа его — четверик, то есть квадратный в плане объем, со спаренными колонками и горкой изящных кокошников. Четверик увенчан пятью куполами на высоких барабанах, украшенных колонками и арочным пояском. В церкви два предела — святого Николая за храмом и великомученика Никиты, выходящий на Никитников переулок. Они также украшены горками кокошников. Церковь имеет нарядную шатровую колокольню и шатер над крыльцом. В 1904 году еще один предел в подклете освящен во имя иконы Грузинской Божьей Матери, поэтому церковь часто называют Церковью Грузинской Богородицы. Образ грузинской иконы считался чудотворным. Ему приписывали чудо избавления Москвы от моровой язвы в 1654 году. Это был список иконы, которую персидский шах Аббас, завоевавший Грузию в 1622 году, продал русским купцам. Подлинник находится в Красногорском монастыре на Пинеге. В советское время храм был передан Государственному историческому музею. Здесь проходили музыкальные концерты. Сохранились фрески и позолоченный иконостас XVII века. Сейчас церковь восстанавливается, в ней возобновлено богослужение. За Троицкой церковью поднимается зеленоватое здание бывшей гостиницы «Боярский двор», старая площадь 8. Оно хорошо просматривается со Славянской площади. Здание находится на гребне холма и раньше возвышалось сразу за Китайгородской стеной. Более того, башенка на изломе фасада находилась прямо за башней Китайгородской стены и эффектно подчеркивала образ новой Москвы, который начал формироваться в начале XX века. Здание на месте все той же старинной усадьбы Никитниковых построено в 1902 году великим архитектором московского модерна Шехтелем. С другим его интересным творением мы еще встретимся. За это же здание Шехтель получил звание академика архитектуры. Нижние этажи отводились под конторы и магазины, верхние — под гостиницу. Сейчас его занимает администрация президента и аппарат союзного государства. Сам Ипатьевский переулок, который раньше был проходным, обязан названием церкви Вознесения, входившей в подворье Ипатьевского монастыря, что под Костромой. В отличие от других храмов, ее не взрывали, она просто постепенно разрушалась. В 1960-х годах остался один алтарь, в котором хранился дворницкий инвентарь. Вскоре на этом месте было выстроено высокое здание ЦК КПСС, которая перегородила Ипатьевский переулок. Теперь в него можно попасть только с Варварки. Мы можем вернуться на улицу Варварка по этому переулку, по дороге обратив внимание на старинный дом номер 12 и немного задержавшись у него. Дом номер 12 по Ипатьевскому переулку, точнее правое строение, имеет непосредственное отношение к Никитниковской церкви. Это старинные палаты, построенные в середине XVII века, пример каменной жилой застройки, которая постепенно начала вытеснять в Москве деревянные дома. В 1670 году палаты были отданы под мастерские Симону Ушакову, одному из первых русских живописцев. Имя Ушакова и спасло древние палаты от уничтожения в советское время. В 1960-х годах было начато строительство огромного административного здания. Однако группа реставраторов во главе с Петром Дмитриевичем Барановским успели отреставрировать древние палаты, обреченные на снос, и доказать их историческую ценность, точнее, бесценность. Симон Ушаков – знаковая фигура в истории русской живописи, родом из Посадских. В 1648 году поступил на царскую службу в Серебряную палату, где работал знаменщиком, то есть сочинял рисунки для украшения утвари и ювелирных изделий, а также рисунки для знамен, географических карт, вышивок и церковных облачений. Постепенно он завоевал большой авторитет при дворе Алексея Михайловича. Ушаковская мастерская писала иконы и фрески для Архангельского, Успенского соборов Кремля, знакомой нам церкви Троицы в Никитниках. Ушакова принято считать основателем русской живописи, ведь до него на Руси писали только иконы, а Ушаков начал рисовать портреты светских людей, так называемые «парсуны», переходный жанр между иконописью и светским портретом. Они по-прежнему рисуются на досках, напоминают святые лики, но уже появляется богатая светотень, прием, который Симон Ушаков воспринял от итальянских мастеров. А на углу Ипатьевского переулка и Варварки мы обнаруживаем огромный угловой дом Тверской мануфактуры. Построен он в самом конце XIX века для торгового дома Морозова. Знак домовладельца Т.М. можно до сих пор рассмотреть над главным входом.